Глава 11. Москва. Описание Ивановской и других кремлевских колоколен. Порядок звона в колокола. Приготовление к отливке колокола в 12 000 пудов. Между собором и церковью Архангела с восточной стороны находятся прекрасные колокольни, из коих одна перед приказом, то есть диваном, где всегда заседают визири. Снизу она восьмиугольная, огромных размеров. В ней 8 арок, и в каждой арке висит чудесный колокол. Один из этих колоколов с резьбой. Люди знают его звон. В него ударяют в тот день, когда хотят совершить крестный ход. И тогда собираются священники со своими иконами в собор. Над этими 8 арками второй ярус шестиугольный, поменьше нижнего. Вверху его также 8 арок, и в них также 8 колоколов. Над ними 3-й ярус, еще меньше. Он круглый, и в нем много маленьких колоколов. Надо всем широкий пояс в 4-5 аршин с 4 рядами золоченных письмен, а над этим высокий купол, также позолоченный вместе со своим огромным крестом. Лестница этой колокольни снизу доверху имеет 182 ступеньки. У нас спина чуть не сломалась, пока мы поднялись наверх. Кругом колокольни есть кельи. Как мы упомянули, она походит на минарет висячей мечети в Дамаске, но величественнее и больше его. Близ этой колокольни находится огромная башня старинной постройки на высоком основании из больших камней. Внизу ее помещается царская казна, а наверху церковь в честь Рождества с красивым жестяным куполом в форме груши. В этой церкви царь ежегодно слушает обедню на ее праздник. В ряд с церковью справа и слева висят 2 огромных колокола, подобных громадному колоколу, который мы видели в Киеве в Святой Софии. Один из них с древних времен называется Царицыным. В него звонят под воскресенье и праздники, и по его звону всякий знает, что на другой день воскресенье или большой праздник. Второй колокол – патриарший, с звуком ниже, в него ударяют ежедневно утром и вечером. Все церемонии и монастыри ждут удара в этот колокол, и как только в него ударят, если это будет рано утром, после 8 часов дня, то в него ударяют языком его непрерывно целый час несколько человек. Ударяют за ним в чудовом монастыре, а потом в других. Что же касается приходских церквей, то в них ударяют в колокола только по прошествии часа дня, а выходят из них в 4-м часу. Таков у них обычай во все дни года. Если же будет воскресенье или особенный праздник, то выходят из церкви после 5-го часа, ибо чем важнее праздник, тем позже кончают обедню. Если патриарший колокол ударяет с вечера, то и все ударяют после него. Близ этой колокольни находится другая большая колокольня, 4-угольная постройка с 4-угольным же куполом, разукрашенная разноцветными изразцами. Эта колокольня имеет 4 арки наверху. В ее куполе висит самый огромный колокол. Когда мы увидели и услышали его, пришли в изумление. Мы измерили его окружность, и оказалось 62 пяди. Толщина его края 1 локоть, а высота более 5 локтей. На нем висят с 2 сторон, сверху донизу, весьма большие камни на веревках, дабы он не качался, и звонить в него было легче. В известное время несколько человек снизу раскачивают эти веревки. Его железный язык, быть может, по объему, равняется одному из больших колоколов в Молдавии. 10 человек, стоя внутри, на силу могут раскачать его и ударять им о края колокола с той и другой стороны. Когда ударяют в этот колокол, он издает звук, подобный грому. Не только стоящие подле не слышат, что кричат друг другу, но и те, которые находятся внизу, и даже те, которые стоят в соборе и в других церквах. Об этом колоколе сказал преснопамятный митрополит Иса. Внутри дворец царский, насупротив великой церкви, в ней утвержден высокий огромный колокол, перетягивающий всякий вес. 30 юношей нужно, чтобы раскачать его веревками, скрученными из сердцевины конопли. Да, это тот самый колокол. Но мы благодарим Всевышнего Бога за то, что при нас был сделан другой, огромнее его. Не было, не может быть и нет подобного ему в мире. О том колоколе нам сообщили, что вес его 4000 пудов, как написано на нем, а этот весит более 12000 пудов. В прошлом году мастера по приказанию царя сделали колокол в 8000 пудов, а железный язык его в 250 пудов. Над ним работали со всевозможным старанием непрерывно целый год, пока не окончили его. Затем его повесили. Царь приказал звонить во все колокола в городе, потом зазвонили в этот колокол, и его звук покрыл все те. Царь послал всадников узнать, как далеко доходит его звук. И оказалось, как они нашли, около 7 верст. Когда стали ударять в него сильнее, он вдруг разбился, как стекло, ибо его частицы не были хорошо очищены. Тогда его спустили, и царь приказал его разбить. Развели вокруг него сильный огонь, и он весь растрескался на куски. После того царь отправился в поход. Мастер же, который произвел эту великую редкость, одно из чудес света, умер во время моровой язвы. Царь сначала вызвал мастеров из Австрии и поручил им сделать колокол. Они попросили у него 5 лет сроку, чтобы его сделать, ибо, как потом нам пришлось видеть, труды по его изготовлению и приспособления для этого требующиеся весьма велики и бесчетны. Рассказывают, что явился русский мастер, человек малого роста, невидный собою, слабосильный, о котором никому и в ум не приходило, и просил царя дать ему только 1 год сроку. Говорят, что царь очень обрадовался и дал ему в помощь целые отряды стрельцов. Он сдержал свое слово и исполнил обещание, изготовив колокол ранее истечения года. Царь еще более остался им доволен и в награду дал ему во владение 500 крестьянских семейств. Но тот отказался, говоря: «Я бедный человек и не имею сил справляться с рабами. Для меня достаточно ежедневной милостыни царя». Тогда царь пожаловал ему по динару ежедневно до конца его жизни, а после него его детям. Когда он умер, и эта редкостная вещь осталась испорченную, явился еще один мастер из переживших моровую язву, молодой человек, малорослый, тщедушный, худой, моложе 20 лет, совсем еще безбородый, как мы видели его потом, дивясь милостям Всевышнего Бога, коими он осыпает свои создания. Этот человек, явившись к царю, взялся сделать колокол больше, тяжеловеснее и лучше, чем он был прежде, и кончить работу в 1 год. Огромная яма была вырыта на этой площадке, и в настоящее время, то есть с начала сего месяца февраля, мастер приступил к изготовлению колокола. Упомянутая яма по глубине и ширине вдвое больше печи для обжигания извести. Всю ее сверху донизу выложили кирпичом и приступили к устройству внутри ее печи, которую топят со стороны под землей ночью и днем. Замешав глину, выложили из нее рот купола, то есть составили сердцевину колокола и обжигали глину огнем, который делал ее твердой, как железо. При этом пламя поднималось выше купола. Это обжигание продолжали до тех пор, пока не окончили форму, а мы все время ходили на них смотреть. Потом наложили на купол второй слой, соразмерно с первой формой, то есть такой же толщины и такого же объема, около локтя или больше, и затем приступили к устройству верхней формы, окружающей колокол. Именно привезли железные прутья, кривые, согнутые, как лук, с крючками на концах, которыми их сплели между собой вокруг всей формы, наподобие того, как ткут циновки. Потом их тщательно обмазали глиной снаружи и снутри и подвергали продолжительное время действию огня, так что все обратилось в одну плотную массу. После того форму крепко привязали сверху толстыми веревками к большим медным блокам на самом верху четырех столбов из крепкого дубового дерева, называемого по-гречески «дранис». Каждый столб по толщине выше и соразмерности подобен минарету. До этих четырех столбов копали землю очень глубоко, а затем в нижней их части просверлили по большому отверстию, в которое вставили большие бревна крест-накрест и засыпали их землей, чтобы столбы ни малейше не колебались. Их поставили не совсем прямо, а немного наклонно над ямой, дабы они не покачнулись. Между каждыми двумя столбами поставили еще по два бревна, подобных им, уперев в перекладину, находящуюся наверху. Затем, просверлив те длинные большие столбы, внутрь каждого вложили очень массивный медный блок, укрепив его с обеих сторон длинным и весьма толстым гвоздем. От веревок, прикрепленных к форме, протянули кверху четыре конца и продели их в блоки, что внутри столбов над землею. Множество людей вытянули веревки за дворцовую площадку, туда, где было устроено 16 колес из упомянутого толстого дерева. Нижняя часть их была глубоко впущена в землю и имела поперемечные бревна, дабы колеса не качались. Привязали те веревки к этим колесам. При прежнем мастере таких колес было только 12. Теперь же число их увеличили и сделали 16. По 8 с каждой стороны. Затем множество стрельцов повернули некоторые из этих колес с двух сторон одинаково, и тогда крышка, которую сделали как верхнюю форму, поднялась кверху. Под нее подвели на краях ямы множество толстых брусьев и поставили прямо. Туда вошел мастер и вырезал письмена и изображения, какие было нужно. На одной стороне изображение царя и царицы и Господа Христа над ними, на другой – изображение патриарха Никона. Когда он кончил, спустились в яму, разрушили второй слой из глины, который сделали под конец, и хорошо очистили форму. Когда спустили крышку, на месте слоя образовалась пустота, куда можно было впустить расплавленную медь. Затем, как форму внизу, так и внутренность крышки намазали обильно салом и жиром, дабы медь текла по ним быстро. Когда спустили крышку вниз, сошли в яму каменщики и сложили кругом формы, снизу доверху, прочную стенку из кирпичей в несколько рядов, дабы форма не поколебалась от тяжести и стремительного тока меди, и таким образом это последнее не пропало, вытекая наружу. Приступили к постройке на краях ямы пяти печей из кирпича, весьма прочных, связанных железом снаружи и снутри. Обмазали их салом и сделали у них дверцы, опускающиеся и поднимающиеся посредством особого снаряда. Дверцы эти железные. Их обмазали с обеих сторон глиной, которые потом обожгли наподобие кирпича. А внизу каждой печи сделали отверстие, направленное к яме, дабы, когда расплавится медь внутри печей, вся она по открытию отверстий быстро потекла по пяти канавкам. Все это было устроено в течение нынешнего лета после праздника Пасхи. Но мы рассказали об этом здесь, и Бог даст, докончим этот рассказ в своем месте. Что касается кусков меди от старого колокола, то, как мы видели, каждый кусок тащили веревками при помощи снарядов 40-50 стрельцов с большим трудом. Клали на весы и свешивали, а потом вкладывали в печь, пока не наполнили всех печей. Каждый кусок был подобен большому черному жернову. В каждую печь положили 2500 пудов, а всего 12500 пудов, и замазали печи глиной. Развели сильный огонь и поддерживали его непрерывно ночью и днем, пока не расплавилась вся медь и не стала подобна воде. Ее мешали через отверстие печных дверец железными прутьями, которые накалялись от сильного кипения и жара. Вот что произошло. Об остальном, как мы упомянули, обстоятельно расскажем в своем месте. Возвращаемся к описанию колокольни. Число ступеней этой колокольни, в которой висит огромный колокол, 144. Внутри башни, по окружности ее, также есть многочисленные кельи. Из этой башни можно проникнуть туда, где висят 2 колокола, назначенные для звона в будничные дни и в канун праздников, в церковь Рождества, а также выше описанную высокую колокольню, ибо все они в одном ряду. Башни эти выстроил и снабдил колоколами в Бозе почивший царь Иоанн, пожертвовав в свое время 120 домов с достаточным содержанием для представленных колокольням людей, которые приходят по очереди еженедельно и неотлучно пребывают в упомянутых кельях ночью и днем для звона в колокола. В большие праздники и в дни крестных ходов, когда звонят во все колокола, звонари являются все и производят звон в следующем порядке. Должно знать, что у алтарного угла в Великой Церкви снаружи висит маленький колокол, к которому приставлен человек. Когда наступает время звона в колокола, если это зимою, то, как мы упомянули, после 2 часа, а если летом, то после 3 или 4, приходит тот человек и ударяет в этот колокол один раз. Находящиеся наверху люди, которые стоят уже наготове в ожидании, услышав звон, ударяют в надлежащий колокол языком его около часа времени. Когда патриарх войдет в церковь, приходит тот человек и ударяет в маленький колокол 2 раза. Услышав его, звонари прекращают звонить, пока не кончится чтение часов. Пред началом литургии выходит тот человек и ударяет в маленький колокол, чтобы звонари его услышали и знали, что наступило время литургии. Тогда начинают звон одиночными ударами. Им отвечают находящиеся в высокой колокольне приятным звоном в маленькие колокола, трогающим сердце слушателя. Затем им отвечают находящиеся под ними звоном во все средние колокола, а прочие звоном в свой ежедневный колокол. Это повторяется 3. Если день воскресный или большой праздник, то заканчивает звоном во все большие колокола вместе с тем огромным колоколом, коего звон разносится подобно ударам грома. Так как местоположение крепости, где находится дворец, очень высоко и господствует над окрестностями, даже над отдаленными полями и селениями, ибо это место в древности была гора, и со всех сторон к крепости ведет подъем и всход, то по этой причине звон колоколов доносится до отдаленных окраин города и доселений. Это огромная, высокая колокольня с золоченным куполом представляет издали красивый вид. Если бы низменность вокруг этого города была безлесна, то колокольню можно бы было видеть на большом расстоянии при восходе и закате солнца, отражающегося на ее куполе. Мы же увидели ее на расстоянии 10 верст, на каковом это 2 полных часа пути. Различаешь ее взором, как неясный образ. По этой причине покойный митрополит Иса в своем стихотворении говорит: «Внутри царского дворца 25 куполов из золота или смолы, которые поблескивают издали на всем обширном пространстве». И далее говорит: «Ты слышишь его, колокола, звук на расстоянии 3 дней пути? Но мы услышали колокол и увидели колокольню только на расстоянии 10 наших миль, не более». Что касается 25 куполов, о коих он упоминает, то соборная церковь имеет их 5, Благовещенская – 9, церковь Царицына наверху во имя святой Екатерины – 2 купола, ближняя церковь во имя святой Анны имеет также 2 новых купола. Сзади дворцовой площади высокая церковь во имя Рождества Богородицы, которую мы потом осматривали, имеет 1 большой купол, также позолоченный. На высокой колокольне 1. Чудов монастырь над гробом святого Алексея имеет 2 купола. Один большой над его гробом, другой малый над алтарем. Позади царицыных палат другая церковь с 2 куполами. Вне Кремля среди города еще купол на церкви введения владычицы во храм. Таким образом, число этих золоченных куполов 25. Остается с того времени до сих пор. Кончаем эту главу. Возвращаемся. Также с вечера звон в колокола происходит по знаку, данному ударом в маленький колокол. Звонари ударяют небольшое число раз, пока патриарх не войдет в церковь, о чем тот человек дает им знать, и тогда некоторые из них немного позвонят, ударяя вместе за раз. Это служит знаком вечерни. Точно так же ночью тот человек подает звонарям знак, и они ударяют долгое время в назначенный для того колокол, чтобы дать знать всему городу, и чтобы церковники вставали и ударяли в колокола своих церквей, что продолжается беспрерывно от полуночи до зари, то есть звон в приходских церквах. Люди, находящиеся наверху по знаку, данному им, стоящим внизу, о том, что патриарх вошел в церковь, прекращают звон до начала утренни, когда тот опять подает знак, и они начинают звон в назначенные большие и малые колокола по обыкновению. Если день воскресный или господский праздник, то заканчивают, как мы сказали, продолжительным звоном в самый большой колокол. Также звонят вместе с ним во все колокола во время полиелея. При чтении Евангелия на утренние ударяют также за раз во все. Что касается того, когда они встают к службе по ночам, то в зимнее время, когда ночь бывает длинная, если нет господского праздника, звонят в назначенный для того колокол в 11 часов. И если же воскресенье или особенный праздник, то ударяют в 9 часов. В летнее время, когда ночи коротки, звонят к вечерне перед закатом солнца после 9 часа, а к утренне в 4 часу ночи. Это по будничным дням. Накануне воскресений и праздников звонят с вечера до истечения 1 часа ночи. По этой причине мы испытывали страшное мучение, не спали по ночам и терпели большое беспокойство. Всего больше нас донимал колокольный звон, от гула которого дрожала земля, в канун воскресений и праздников, кое почти непрерывно следуют друг за другом, равно как и звон на заре с полуночи до утра, ибо в этом городе несколько тысяч церквей, и каждая церковь, даже самая малая и бедная, имеет над дверьми по 10 больших и малых колоколов, в кои звонят в воскресные и праздничные дни, и в канун больших праздников сначала поочередно, а потом во все вместе. После многих расспросов я осведомился у архидиакона патриаршего о числе церквей в этом городе, и он ответил, что их более 4000, а престолов, на коих совершается ежедневная литургия, более 10000, ибо каждая церковь имеет по 3 и более алтаря. Это весьма радостно для сердца. В Константинополе же и Антиохии, наверное, не было столько тысяч церквей и колоколов.